Я писал письма, а потом рвал или засовывал глубоко в мой вещмешок. Бывает, что уже на четвертой строчке письма ты понимаешь, что его нельзя отсылать. Если твоя девушка прочтет его, твои шансы у нее упадут до нуля. Она тебя просто разлюбит. Слишком оно подавляет. Слишком много грязи. Слишком острое. Слишком пугает. Оно представляет тебя совсем в ином свете. Совсем не таким, каким она тебя знает. В тебе оказывается намного больше жестокости и намного меньше легкости и задора. Читая написанное тобой, ты начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле. И тогда ты пишешь, что тебе надоело. Надоела стрельба, надоела армия, и ты надоел сам себе. Ты чувствуешь себя измотанным и выжатым. Тебе становится ясно, что все вокруг врут. Ты и сам врешь, потому что ты здесь вовсе не во имя защиты Родины, а для удовлетворения собственного инстинкта — убивать. Тебе это нравится. Командир лжец, потому что он вроде бы рядом, плечом к плечу, и утверждает, что будет всегда с тобой, а сам бросится бежать, как заяц, спасая свою драгоценную задницу, как только просвистит первая пуля. По крайней мере, мне так кажется. Все брехуны в конечном счете. Все здесь зависит от фарта. Все игра случая и ничего более. Все в руках судьбы. И жизнь, и смерть. Не играет роли, сколько пота ты пролил на учениях, какой ты отменный боец, насколько ты внимателен и осторожен. Если окажешься в злосчастной точке в злосчастный момент, тебе конец. А неприятель? Да, у нас есть неприятель, но я никогда не видел его в лицо. А каждый снаряд — это как огненный шар, который несется на тебя, может упасть сверху, с небес, может выскочить снизу, из-под земли, прилететь из самых неожиданных мест, и на нем написано твое имя. Очерствел ли я здесь душой, в этом кровавом коловороте, в этой грязи, в этом шуме и грохоте? Стал ли бездушней, бесчувственней? Не знаю. Не я один таков. На Бафоре немало тех, кто исписывает страницы блокнотов, оглядываясь, чтобы никто, не дай бог, не заглянул им через плечо. Интересно, выглядят ли их письма более нормальными, чем мои? Очень интересно. Меня так мучило любопытство, что я выхватил однажды письмо из рук Итамара. Он просил, умолял не читать, но мне это было необходимо. «Мне кажется, что я больше не выдержу», — писал он своей девушке. Я мечтаю по ночам о бутерброде с семгой или о стейке. А здесь, на форпосте, мне устроили просто собачью жизнь. Наш повар решил, что я слишком толстый и держит меня на одних салатах. У меня полный облом, полный крах. Я себя плохо чувствую, чтобы они все пропали. И так далее, и так далее. Это были мои последние дни на Бафоре в тот раз. Зима 1999-го. Первые жаркие дни. Снежные шапки на пиках давно растаяли. Дни без Ошри. Дни без уверенности, что Лилах будет ждать меня всегда. Еще немного, и мы распрощаемся с Бафором. Нас перебросят на учебную базу Агвания на голландских высотах. Нас подновят, восстановят форму, погоняют как следует, но будут почаще отпускать домой. Вот что ожидает нас там. Военные секретарши, штабистки, связистки, инструкторши, ребятишки расцветут. Тем временем на Бафоре было тихо. По ночам на нас не сыпался фиолетовый дождь. По утрам мы выходили на прочесывание, спокойные, с легким сердцем, с внутренним чувством, что на дороге нас не поджидают взрывные устройства. И на самом деле не поджидали. Затишье. Может, мы уже заплатили сполна? Я тихо и старательно выполнял свою работу. Иногда тосковал, иногда просто замыкался в себе. Лилах вспоминал в основном по утрам. Просыпался со вставшим членом, как дуло Меркавы, модель номер 3, только у меня еще толще. Я переваливался сбоку на бок, приподнимался и опускался, восстанавливал в памяти ее запах, но через минуту-две усталость, которая не снималась коротким сном, брала свое. Я начинал думать о том, что нужно сделать с утра, и сознавал, что вообще обо всем этом лучше не вспоминать. Только иногда, при самых сильных приступах, я представлял кого-то другого. Солдата, даже штабную крысу, которой может быть с ней сейчас. Не исключено, что это кто-нибудь из знакомых. Я истязал себя, рисуя детали, а потом успокаивался, убеждая себя, что такого быть не может. Мы знакомы с ней уже 1000 лет. Она не умеет целоваться с другим. Я выбрасывал невеселые мысли из головы и брался за работу. Для ребятишек это неплохо, считал я. Но для меня это был конец пути. Больше я на гору не возвращаюсь. Пришло время остановиться, освободить место. Я был уверен, здесь мне больше нечего делать. Да и родители настаивали. Напоминали мне при всяком удобном и неудобном случае, даже в отрывочных телефонных разговорах, что мой старший брат получил здесь ранение, и у них нет душевных сил на новые испытания. Наша семья и так сделала больше, отдала больше, чем могла, говорили они. Все. Для меня с Бафором покончено.